Алло. Чего тебе с утра пораньше? Антина Петровна, это вот директор циркового Евровидения вас беспокоит. Да? Да. Вот мы хотели бы, чтобы вы представили вот в этом году Россию на цирковом Евровидении. Вот мы вам заплатим денег. Пошли все к ебене матери. Я вам... Нет, я из специального... Алло, Валентина Петровна, чё трубку бросаете? Нахуя ты мне сдался? Так я ж из официального комитета Евровидения, вы мне не верите? Нахуя мне ваше Евровидение? Нет, так мы хотим, чтобы вы представили Россию вот на цирковом Евровидении, мы вам заплатим хорошо денег и все такое. Себе нахуй их положи. А у меня они уже есть. Алло, Валентина Петровна, ну что вы, вот не хотите денег, я не верю в это. А я не верю, что кто-то свои деньги расшвыривает. Не, так вот вы если вот представите... Даже ультрамиллиардеры этого не делают. Да неправда. Вот иди нахуй, сука, латерист ебучий. Отъеби, сука, не потратил меня, не дождешься, блядь. Я из официального комитета. Иди ты нахуй вместе с комитетом! Нет, мы не... Я ты от меня, блядь, не дождешься, ебаный, запомни. Нет. Заебешь, блядь! Нет! Не заебу! Я нет. Из официального комитета. Я вам правду говорю. Вот если вот представите вот Россию... Шизофреник, хуй! Шизофрения лечи, ебаная тварь! Нет, вот если вы...